Наставление 291. Спасение содевать надо непрерывно и с охотным рвением. Воины усердствуют служить царю земному ради земного. Нам ли лениться работать царю небесному ради небесного? Смотрите на святых, какого рода людей нет в числе их. Но нет ни одного ленивого и нерадивого. Есть падшие между ними, но такие, кои, покаявшись, ревностно и трудолюбно благоугождали Богу. Встань же, нерадивый, внемли апостолу и возревнуй. Время всякой вещи под небесем, говорит премудрый. Время же содеванию спасения нашего всегда и везде. Ибо апостол говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, во всем благодарите. Сими тремя добродетелями определяется спасение наше. Ибо радость есть признак совершения всякой правды. Непрестанная молитва не дает места дьяволу напасть на нас. Благодарение есть свидетельство о возлюблении Бога. Отовсюду, убо оградившись всеми деланиями, будем ревностно благоугождать Богу, не малодушествуя ни в каком случае, не расслабляясь ни родением, ни в исполнении послушаний, ни в псалмопениях, ни в рукоделиях, но все совершая с охотным расположением, яко добрые строители различной благодати Божией. Разве не видим, с каким усердием воины спешат вместе с царем на дело свое? И на какое? На войну, на заклане, на смерть. И вот они для приходящей славы, для скоротечного богатства с готовностью устремляются на все. Мы же зовомые в Царствие Небесное, к радости неизглаголанной, к жизни вечной. Уже лениво и небрежно, а не со всем рвением и бодренностью представим себя добрыми воинами Христовыми. Читайте книгу, которую я держу в руках, и увидите, и познайте изображенные в ней доблести святых отцев, сколь велика в них ревность, какое сильное горение духа, какие подвиги, и как прославил их всеблагий Бог, показав их как бы богами какими, через совершенные ими знамения и чудеса. Тут просияли не только такие, которые от начала были добры и не познали греха, но и такие, кои сбивались с правого пути и падали в тяжкие грехи, но добрейшим покаянием исправлялись. Так что никому никакого нет оправдания в беспечности и небрежения спасений. Они ничего другого, как от бесчувственного и окаменненного сердца, не раскаянную жизнью ими в себе созданного. К таковому взывает апостол: «Восстань и спяй, и воскресни от мертвых, и освети тебя Христос». Или о богатстве благости Его и кротости, и долготерпении не родиши, не ведай, яко благость Божия на покаяние тебя ведет. По жестокости же своей и непокаянному сердцу собираешь и себе гнев в день гнева и откровения праведного суда Божия, и же воздаст коему жду по делам Его. Зри сие, беспечный, убойся угрозы, и восстань от сна беспечности. Все отошел преподобный брат Кандид, прежде же его это было с другим, а за ним последует еще кто-нибудь. И никого нет, кто бы навсегда остался здесь. Все прейдем. Но благо добре пожившему, потому что он, успешно совершив куплю свою и прибыль получит вечную, ревностью и чаянием стяжав лучше. Но по элику торжище еще стоит, и мена Царствия Небесного еще предлежит, то придите, прошу вас, братья и отцы, все вас бодрствуем, все вас трезвенствуем, все поспешим на куплю божественных и нетленных благ, да вместе со всеми братьями нашими соделаемся наследниками Царствия Небесного. Наставление 292. Всем заповедую ревновать о спасении неопустительно, причем воздерживаться надо от суждения других, по видимости, ибо главное — внутренний строй. Да ревнует же всяко всем внутренним, не приемля помыслов дурных и не поблажая движением страстей, ибо это расстраивает все внутри. Ревнующих о спасении прошу паче и паче ревновать, а нерадивых молю восстать от нерадения и беспечности. Ибо се ныне жизнь сия, время благоприятно, се ныне день спасения, который, если потеряем, то уже не найдем в другой раз. Да не пройдет же у нас даже один день в нерадении и беспечности, но всячески позаботимся в продолжении его усокровиществовать нечто из сокровищ вечных, молитва, моление, прошение, благодарение, слезы, сокрушение, просвещение ума, небесное созерцание. Причем, потому что в нас есть, не будем судить о том, что есть в братьях, но будем лучше думать, что каждый спасение свое совершает в себе самом сокровенно, хотя совне кажется он инаковым. Разве не бывало при отцах наших, что многие, не казавшиеся быть и что, несравненно светлее просияли, чем казавшиеся такими? И в нашем братстве много раз бывало, что паче других просеивали такие, которые были из незнатных и неславных, особенно во время исповедничества. И отчего так? Это, как мне кажется, не только от вне и совне видного тщания и ревности, сколько от внутреннего устроения. Ибо где есть мирное устроение и чистота сердца, кротость и безмолвие, там царство добродетели. И туда-то презирает Господь, как написано, на кого воззрю? Токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих. Да возревнует же всяк чистым себя по совести представить Господу, не отворяя двери дьяволу через приятие греховных помышлений. Ибо когда их принимаем, знаете, что страждем, как дичаем, как изменяемся, какую горечь собираем под видом удовольствия. Когда же отрезвляемся и опять возвращаемся к должному, какой опять мир вкушаем, и какую сладчайшую меда тишину, как бы в пристань укрывшись после бури. Почему и удивление достойно, как мы, когда добродетель так сладка и любезна и вожделенна, а грех так горек, пагубен и отвратителен, грехом пленяемся, а не паче прилепляемся к добродетели. Большей частью это бывает от немощи естества нашего и от того, что прилежит помышление человеку прилежно на злая от юности его. Однако ж не будем медлить и не пожалеем усилий возвратить себя на добрый путь, и Господь, видя труд наш, сотворит отмщение за нас, и за болезненные усилия наши воздаст нам воздаяниями вечными, и за терпение при всем прискорбности и увенчает венцем правды, со святыми вчинит и царствие своего сподобит. Наставление 293. Будем внимать и бодренно воевать, ибо врагов много и неусыпных, но бояться их нечего, ибо у нас есть помощники сильные и оружие победительное, в брани видимой венцы за победу, а в нашей невидимой, кто не поддается врагу, уже победитель есть и венцы получает. Покажем же доблесть в противоборстве и ублажены будем. Будем внимать себе напряженно и непрерывно, ибо день и ночь не отступает ведущая войну против нас. Кто же это такие? Духи злобы, миродержители тьмы века сего, коих число безмерно и неистовство против нас не описано. Однако же не будем бояться, не ужасаться их. Имеем и мы с поборника и заступника Духа Святаго и Господа нашего Иисуса Христа, который недуги наши прият и болезни понесе, который в нем же пострада сам искушен быв, может и искушаемым помощи. Коему и взываем с дерзновением, суди, Господи, обидящими, побори борющими. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою, и суни меч, и заключи сопротив гонящих мя. Ибо воистину гонят нас враги наши и жаждут погибели нашей, полагая соблазны на путях наших, и всячески покушаясь не зринуть нас в ров греха. Но и мы, как воины, противоборствуем им, оболкшися в броню веры и любви, и шлем упования спасения. Ибо этими оружиями вспять обращается враг. И вот что дивно, что для нас в самой этой брани и венце. В телесном борении, на зрелищах, если борющийся не низложит противоборца своего, то и не венчается. Здесь же, если боримый не бывает низложен противоборцем, тем самым уже и увенчан бывает. И это явно из того, что открыто было некоему из святых отцев наших, о некоем ученике, который 7 раз борим был отойти на покой без благословения старца, и 7 раз победил сие борение, и за такое терпение стяжал 7 венцов. Итак, если в самом противоборце и венцы, то будем, прошу вас, мужественно противостоять борющим, не изнемогая от длительности борения. Не была ли святая Сара 40 лет сильно борима от беса блуда, и однако ж не изнемогла и не возмолодушествовала? Неизвестно ли также и то, как один послушник, таким же образом боримый, когда игумен его спросил, хочешь ли я помолюсь о пресечении сей брани, не согласился на это, видя, что за претерпение таких борений уготовляются победные венцы? Преодоление же сей брани ничто так не сильно, как молитва, слезы и сокрушение сердца. Итак, когда нападет враг или уранит по невниманию нашему, впустив стрелу похоти в сердце, тотчас употребим против него молитву, и он убежит немедля. Прольем слезы, и угаснет уголь сласти прелестной. Смиримся, и подымет нас Господь. И блажен непрестанно нудящий себя на дело Божие, претерпевающий при скорбности послушание и соблюдающий непорочность свою неповрежденную. Достигши конца подвигов, с полной отрадой и удовольствием неизреченным приедет он отсюда. И от слуха зла не убоится, как поет святый Давид. Не видим ли, как воины, доблесть свою показавшие на войне, с торжеством и радостью возвращаются во свояси, показывая знаки победы и борьбы. Так думаем мы о том, кто в невидимой брани показал доблесть свою и подвигом добрым подвязался в ней, что он славно прославится в великом граде, коего художник и содетель есть Бог, и ангелами восхвален будет, и Господом увенчается, и вечное утешение наследует. Кое достигнуть, да сподобимся и мы, благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Наставление 294. Скорби и гонения посылает Бог для испытаний, по испытании же пресекает их. Наше гонение длится, потому что мы еще не до крови постояли. Желание сердца нашего и молитва к Богу есть о мире Церкви Божией. Ибо что благотворнее мира, да тихое и безмолвное житие поживем в обителях наших. Но и продление гонения может быть не бесполезным в том отношении, что оно дает случай проявиться искуснейшим в вере. Почему апостол говорит «благоволю в немощах и досуждениях, в бедах, в изгнаниях, в теснотах по Христе». Егда бо немоществую, тогда силен есть. Так что, ставя вопросы, доколе же и до чего, всю осем печаль возложим на Бога, который знает, как благотворно устроять длительность тех или других обстоятельств. Слушай, что говорит Писание. Бог, искушаш Авраама. Скажешь, искушал, но недолго. Нет, напротив. И в продолжении многих лет и многими искушениями. И когда увидел, что он совершен стал в вере, тогда сказал ему, «Ныне познах, яко боишься ты Бога, и не пощадил еси сына своего возлюбленного мне ради». Искушал он и Иова еще большими искушениями и в множайшие годы. И когда увидел, что он совершен в терпении, сказал ему, «Мниши ли мя инако тебе сотворше, разве да явишися правдив?» Таким же образом и прочих пророков, и святых апостолов, блаженных мучеников, и всех преподобных и праведных многими скорбьми в продолжении многих лет и испытывал, и засвидетельствовал о них, и приял их. То же самое относительно нас надо предположить. Не у до крови стояли мы противу греха подвязающейся, Еще недовольно горели мы в огне скорбей, еще недовольно показали мы опытов искренности веры нашей. Вот почему все еще и продолжается гонение. Наставление 295. Как-нибудь, кто грешен, покаяться может. Примеры. Давид, разбойник, Мария Египетская и другие. Не подумай, что вот они и тут грехом насладились, и в будущем вкусят райских благ. У грешников нет радости. Одна добродетель радостотворна. Нет непреодолимого препятствия спастись тому, кто искренно возжелает его. И нет невозможности раскаяться и к Богу обратиться, даже и дошедшему до последнего предела зла. Что такое слово не ложно, на это есть множество свидетельств. Одно из многих таких свидетельств — покаяние Давида, начальник разбойников, сказание, коим читалось недавно в церковном чтении. Тут видно, каков был прежде этот человек-убийца, всякого зла исполненный, как раскаявшись и к Богу приступив, такого достиг совершенства, что исцелял даже одержимых бесами. Ибо ангел сказал ему: «Давиде, Давиде, простил тебе Бог грехи твои, и отныне будешь ты творить знамения». В чем видно и безмерное человеколюбие Божие, что он не только простил ему человека убийство, но и знаменоносцем показал его. Желаешь ли видеть и другое свидетельство? Воззри на Манассию, который в продолжении 52 лет отклонял Израиля от Бога и заставлял его служить бездушным идолам. Но и он, покаявшись, искренно спасся, и в радости духовной песнь Богу воспел, которую до сих дней Церковь Божия поет. Что касается доувлекавшихся плотской любовью и потом раскаявшихся, то таких так много, что их и не перечтешь. В числе их божественный Давид, после прелюбодеяния и убийства, опять получивший дар пророчества, потом Мария Египетская, после ненасытного грешения сего рода грехами, востекшая до ангелоподобия и дара прозорливости сподобившаяся, и прочее, и прочее. Так что никому никакого не остается повода думать и говорить, будто кому-либо из прегрешивших нельзя через покаяние востищи ко спасению. Содержа в мысли такие примеры, воспримем и мы еще большую ревность о спасении и большее благонадежие в достижении его. А веру я, что если Бог в такую глубину зла неспадших по неизреченной милости своей воззывал и спасал, тем паче спасет нас, служащих ему день и ночь. Слыша, впрочем, об обращении грешника, никто не говори: стало быть, таковы, насладившись здешних благ, насладиться и тамошних. Ни здешних, ни тамошних сладостей не вкушает обладаемый грехами. Какая сладость, скажи мне, блудничать, чревонеистовствовать, сребролюбствовать, похищать и другим порабощенным быть страстям? Не горят ли, как в огне, такие похотники, подобно больным в горячке? Так что вернее будет сказать, что такие и здесь несут наказание, и в будущем веке будут преданы вечным мукам за здешние пагубные и тлетворные утехи. Стенать и раздираться, а не вкушать сласти, участь грешащих и развращенных. Добродетель же возлюбивший и живущий добродетельно всегда обладает теми и другими благами, неизреченную вкушая сладость через бесстрастие, как и все святые, всегда радующиеся о Господе, и все второстепенным почитающие сравнительно с любовью к Богу. Им и мы, подражая, будем радоваться и срадоваться друг другу, ревнуя о спасении своем, и ради того прилежа подвигам, терпению, послушанию, отсечению своей воли и другим родениям, да совершившись в них, наследниками соделаемся жизни вечной.